Наблюдая за тем, как раз за разом он пытается повторить лезвие ветра с сосредоточенностью близкой к фанатизму, немного позавидовал пареньку. Эх, мне бы его таланты, чтобы на третий день самостоятельных, по сути, занятий оставлять на свече, стоящей от него в 7 шагах, царапины глубиной более миллиметра, надо обладать выдающимися способностями. В очередной раз за последние дни подумал о том, а не подтолкнуть ли юношу к развитию его способностей, и если бы не предстоящее совсем скоро вторжение, то, скорее всего, так бы и поступил. Но в сложившейся ситуации, даже со всеми своими талантами, но при этом без бонусов землян, а также без постоянного ощущения нависающего над головой дамоклого меча в виде квестеров, к появлению демонов паренек не разовьется дальше Булата или в самом фантастическом случае до Пала. Конечно, если взять его с собой и тренировать лично, то, возможно, через год он смог бы достигнуть и Рубина. Только вот я не могу себе позволить потратить этот год на обучение одного, пусть и невероятно талантливого, юноши. Да, даже на более стремительное развитие одного из осколков я не могу разменивать свое время, что уж говорить об этом мальчишке. К тому же, смотрю вот на исчерченный различными схемами песок, и желание тренировать Ауна отступает на задний план. Этот паренек хочет совсем иного. Точнее, тренировки ему нравятся, но уверен, если на одной чаше весов будут занятия, а на другой встрече с Лаей, он выберет, несомненно, второе. И, наверное, будет прав. Тем более, наличие еще одного перспективного бойца, пусть даже каменного ранга, никак не повлияет на исход будущей глобальной войны. Хотя, возможно, повлияет на то, насколько долго он и его ненаглядная будут жить. Вполне может случиться, что, если паренек разовьет свои таланты, то он не погибнет в первые дни и сможет защитить свою невесту от начальной, самой слабой волны. Это не изменит финала истории, но может даровать ему несколько дней или недель жизни. А возможно, у меня все же получится изменить будущее, и тогда все повернется иначе. Всматриваюсь в то, с каким упорством и сосредоточенностью юноша занимается, и произношу: у тебя определенно есть талант к воздушной стихии. Вы так думаете? Сбившись с ритма, спросил он, повернувшись ко мне. Знаю, лаконично ответил я и, сменив позу, сел, наклонившись вперед. Не забрасывай занятия, а еще лучше запишись в какую-нибудь школу боевых искусств или, если позволит деньги, найми персонального учителя. Из школ я бы на твоем месте обратил внимание на взлетающего дракона. Я, конечно, не буду забрасывать занятия, пылко ответил юноша. Но вначале мне надо организовать достойную свадьбу, затем поставить на ноги свою новую семью, развить свое дело и обеспечить надежный доход. Паренек поднял голову и оглядел двор. Дом вот тоже надо бы перестроить под мои задумки. И это у тебя займет примерно год, уточнил я. Скорее полтора или два. Пожал плечами Аун. И вот после всего этого уже задумаюсь о дальнейшем росте в рангах. Он почесал затылок. Тем более, если Алая не планирует расти вместе со мной, то, вспоминая ваши слова, я, наверное, тоже воздержусь от дальнейших повышений. Мне нравятся тренировки, честно. Но если выбирать их и рост в рангах с одной стороны, и семейное счастье с другой, я выберу улыбку Алай. Произнеся это, юноша прикрыл глаза, видимо, вспоминая, как улыбается его суженая. Что же, вот и все ответы на мои сомнения и душевные метания. Мальчишка прекрасно знает, чего хочет, так не буду ему в этом мешать, выступая подобием Кассандры, приносящей дурные вести. Но и без совета я его оставить не могу. Знаешь, где самое безопасное место в Триесе? Словно ненароком спрашиваю паренька, прежде чем он снова возвращается к тренировке. Квартал знати? Нет. Муниципалитет? Тоже не то, перечисляет он. Штаб флота? Наверное, все же нет. О, здание сената? Да. А нет, храм? Да, точно. Самое безопасное место в Триесе – это храм всех богов, уверенно ответил мне юноша и очень удивился, когда я отрицательно покачал головой. А где же тогда лавка сладостей дедушки Вьюаня, мастер? Всплеснул руками Аун. Я иногда не понимаю вашего западного юмора. А я и не шутил. Пожав плечами, отвечаю серьезно. Мастер, нахмурившись, юноша покачал головой и, не став пререкаться, вернулся к тренировке. Вариант прямо рассказать мальчишке, кто такой на самом деле этот дедушка, отмел сразу. Не зная мотивов, по которым этот могущественный старик скрывает свой истинный ранг и ведет жизнь простого уличного торговца, я не могу спрогнозировать, Как он отреагирует на то, что кто-то знает его секрет? Вполне возможно, если я расскажу Ауну о мифирильном ранге, и потом парень с этим знанием заявится в лавку сладостей, то после первых же слов юноша может случайно поскользнуться и свернуть себе шею. Причем это может произойти даже на людях, и все равно никто не подумает на дедушку Юаня. При этом понимаю, что для Ауна нет во всем Триесе лучшего учителя, чем дедушка Юань, потому как мастерство владения магией воздуха, которое показал старик во время нападения клана убийц, было на самом высшем уровне. А юноша как раз больше всего талантлив именно в ветре. Только вот не думаю, что дедушка кого-то захочет учить. Он в городе уже несколько десятков лет, и если за все это время не обзавелся учениками, то явно не планирует этого делать и в дальнейшем. Вариант шантажировать старика, чтобы он взялся за обучение Ауна, раскрытием его реального ранга, бесперспективен, потому как умирать столь рано в мои планы не входит совершенно точно. Посмотрев, как мальчишка в очередной раз выполняет лезвие ветра, развернул кресло так, чтобы очаг оказался у меня за спиной. Затем уселся поудобнее и поднял руку вверх. Тень от моего движения тут же появилась на ближайшей стене. Не отводя взгляда от нее, активировал навык играющего, так как хотел получше разобраться в этом умении. Посчитал, что сидя в удобном кресле, когда ничего не отвлекает, это у меня получится лучше, нежели, когда шел по ночным улицам. Как только новый навык включился, я тут же понял свою ошибку. Мое восприятие, а за ним и сознание тут же поплыло, как у человека, не привыкшего к качке, когда он впервые ступил на палубу корабля во время морского волнения. Голова закружилась так сильно, что мне пришлось вцепиться ладонями в подлокотники, чтобы не свалиться на пол. Продержавшись всего десяток секунд, я отключил играющего с тенями, после чего еще более минуты приходил в себя, успокаивая дыхание и приводя чувства в порядок. Начав тренировку, я не учел одной детали, из-за чего мне и стало плохо. Угли в очаге – далеко не самый стабильный источник света. От малейшего дуновения ветра угли то тускнели, то разгорались, иногда это приводило и к появлению открытого пламени. Из-за этого непостоянства моя тень, отбрасываемая на стену, постоянно колыхалась, изменялась в размерах и плотности. Таким образом, когда я сосредоточился на играющем, мои новые теневые чувства точно так же вели себя изменчиво. Когда огонь разгорался, и тени становились плотнее, чувствительность усиливалась, когда угли затухали, наоборот ослаблялись. Изменение же формы огня влияло еще тяжелее. Не знаю, с чем даже сравнить эти ощущения, это как на что-то смотреть в то время, когда твои глаза постоянно меняют точку фокуса, как по глубине, так и в стороны. Скорее всего, я когда-нибудь привыкну к подобному, но это точно произойдет не сегодня. Для начальных тренировок мне нужно что-то постабильнее огня в очаге. Думаю, тени, отбрасываемые свечами или масляными светильниками, также не подходят, опять же из-за того, что там открытый огонь. Наверное, лучшим вариантом на начальном этапе будут занятия на свежем воздухе, под светом солнца. Или, что скорее всего будет еще лучше, ясной ночью, когда света от сигуны будет достаточно, чтобы отбрасывать тени. Да, точно, это лучший вариант. Начать именно с теней, отбрасываемых ночной сестрой. Метафорические, смысловые связи в магии Айна, особенно в божественных ее проявлениях, значит очень много. Возникло желание потушить угли и, забравшись на крышу, проверить свою догадку. Но я себя остановил. Во-первых, знал, что мои мысли верны, и проверка им не нужна. Во-вторых, это вызвало бы вопросы у Ауна, да и мне есть сейчас чем заняться. Тем более, сегодняшняя ночь довольно облачна, и стабильного результата получить будет трудно. Поднявшись на ноги, принялся собирать и укладывать свои вещи. Конечно, это можно было сделать перед самым рассветом, но я хотел немного поспать. А когда проснусь, хорошо бы, чтобы все было готово к выходу. Да и вещей у меня было не так много. Самое тяжелое и занимающее основной объем – это броня, кольчуга и поддоспешник. Особенно последний. Его как ни складывай, он в мой рюкзак не поместится. Но я и не планировал его туда запихивать, так как собирался в него облачиться, прежде чем покинуть этот дом. А вот кольчугу, аккуратно свернув, уложил в походную сумку. Ее я надену перед тем, как шагнуть в портал, не ранее. Мои пальцы пробежали по кольцам брони. Вороненая алхимия и сталь отозвалась приятным холодом. Очень надеюсь, что переход вратами Сундбада пройдет без эксцессов. Будет обидно потерять эту зачарованную алхимией Лориндия кольчугу. Дело в том, что алхимия на Айне сейчас – это что-то вроде узаконенного людьми взлома божественных законов и правил. Из-за этого некоторая ее часть плохо переносит взаимодействие с божественными проявлениями. А из всех подобных проявлений, именно переход вратами Сундбада является одним самым мощных, с чем сталкиваются люди. Потому как тебя буквально переносит в другую часть мира божественная воля, а точнее, установленное божеством правило, которое работает, пусть иногда и со сбоями, но, тем не менее, работает, даже после 20 веков со времени падения. За пилюли возвышения металла я не волновался, шкатулка, в которую они упакованы, защищена. Относительно простые алхимические составы, такие как зелья лечения, восстановления и подобные, по сути, не нарушают божественные установления, так что на них проявление воли высших практически не влияет. А вот моя кольчуга, у которой благодаря алхимии Лориндиля изменены начальные химические свойства, может пострадать при переходе. Шанс на такое небольшой, 1 к 10, так что, надеюсь, все обойдется. А то у меня после оплаты врат не запланированы дополнительные траты на броню. Новое воспоминание немного расширило картину моего понимания мира. Всплеск памяти касался того, что алхимические изменения, проводимые землянами, почти никогда не конфликтовали с божественными проявлениями. Это было, скорее всего, обусловлено тем, что данным искусством занимались те из землян, кто хорошо разбирался в химии. Из-за этого проводимые землянами алхимические преобразования были более естественными, чем те, что делали местные мастера, вот и не возникало противоречий с божественной волей. Чем сильнее алхимия ломает под себя физические законы мира, тем выше шанс на то, что, столкнувшись с божественным проявлением, эта алхимия разрушится. По этой же причине, к примеру, лечащие препараты, которые основаны на травах и других естественных реагентах, изначально обладавших исцеляющими свойствами, и эти свойства только усилены алхимическим преобразованием, никогда не портились, даже положи их на истинный алтарь и оставь там на сутки. По схожей причине пользоваться вратами Сундбада с записанными на ядро одноразовыми заклинанием высокой мощности тоже было несколько рискованно. Можно было получить так называемую рябь, то есть дрожание поверхности ядра, как попытку стереть с него условное читерство. Эта рябь не фатальна, но пока она не пройдет, ты не сможешь пользоваться заклинаниями сложнее однословных. Прошлый я ловил рябь 2 раза, в первый она прошла всего за 3 часа, а вот во втором случае трясло почти сутки. Тем не менее, избавляться от огненного торнадо перед тем, как входить во врата, я не собирался. Данное заклинание может мне очень понадобиться. Настолько, что готов рискнуть и шагнуть в переход с ним на своем ядре. Тем более, насколько я помнил, рябь вызывали в основном записанные заклинания легендарного витка. Магия же более низких ступеней обычно не вела к подобным конфликтам. Пока собирал и упаковывал вещи, а он не произнес ни слова, и только, когда я закончил и снова уселся в кресло, паренек спросил: «Мастер, а может вы все же задержитесь ненадолго, всего на сутки?» «Нет, но, мастер, Омата Хэйси ведь просто дала вам совет, ничего более», — привел он, как ему казалось, весомый довод. «Как считаешь, чем занимается Омай?» «Ну, так сразу и не скажешь. Обязанности 9-го претора довольно расплывчаты. Она больше контролер, наверное. Надзор за исполнением регламента и наставлений, не за исполнением законов, это входит в обязанности 1-го претора, а именно временных распоряжений и указов. Она не может приказать страже, флоту или чиновникам что-то сделать, на то у них есть свое начальство. Она, как бы это сказать, какое бы слово подобрать, она рекомендует. Да, вот точно, рекомендует. Она представитель надзора Сената над городскими службами, ведь так? Да, вы очень точно высказались, именно так. Тяжело вздохнув, я поднял взгляд на юношу. А он, тот, кто надзирает, часто куда более влиятелен, чем тот, кто непосредственно командует. Не только в Триесе, везде. К примеру, кого больше следует опасаться нарушителю? Начальника стражи в каком-то замке или личного представителя местного барона, который всего-то приставлен смотреть, что и как? 2-го, с некоторым сомнением в голосе предположил юноша. Именно, киваю я, еще предположу, что Омай занимается и общей безопасностью внутри городских стен. Не той безопасностью, которой ведает стража, а иной. Я бы сказал, более тонко занимается, чем стражники, и на другом уровне. Мне показалось, она предпочитает гасить все конфликты еще до того, как те начались. Отпив компота, договариваю, гасить их в зародыше, возможно, не знаю. Так вот, к чему я все это? Да к тому, что советы от людей, подобных Оми Ай, это не совсем советы и даже не просьбы. Это завуалированный приказ. И если сделать вид, что ты его не понял, и проигнорировать, то последствия могут быть самыми плачевными. Например, даже подался вперед от любопытства юноша. Да все на виду. Она же не просто так сказала, что мне передадут несколько приглашений от разных центров городских сил одновременно. Скорее всего, я лично вообще никого не интересую, но мой прием одного приглашения и отказ от других кто-то может трактовать, как оскорбление, которое нельзя оставить без ответа. Это приведет к тому, что на меня могут напасть, что уже тот, чье приглашение я принял, воспринял бы, как покушение на его гарантии, то есть как прямое оскорбление и не только его лично, но и тех сил, которые он представляет в городе. Что в итоге мы получим? Конфликт, в котором я, как победитель турнира цеха алхимиков, выступаю лишь поводом, красной тряпкой для быков, не более. Тот самый конфликт, который, видимо, совсем не нужен Оми Ай. Тот конфликт, для предотвращения которого девятый претор может тайком закопать непонятливого гостя города где-то под одной из башен, а потом сказать: «Ничего не знаю, он уехал, вот прямо перед рассветом». Политика. Политика – грязная штука, особенно в таких местах, как Триес, где якобы вся власть от народа, а по факту – клубок влиятельных змей, которые спят и видят, как бы усилить свою власть и устранить конкурентов. «Мастер, вы преувеличиваете». «Возможно». Дергаю плечом. «Но проверять, преувеличение это или нет, не собираюсь. Но вы же могли бы просто отказать всем». Довольный предложенным решением расплылся в улыбке юноша. «Если раздразнить всех пауков в банке и вовремя не убрать руку, то кусать они будут не друг друга, а твою ладонь». Ненадолго подвис парнишка, а потом кивнул. «Я понял. Спасибо за пояснение. Насколько понимаю, ты спать этой ночью не собираешься?» Спрашиваю мальчишку, который как раз подкинул дров в очаг. «Нет, просто не усну, переживаю. Лучше потренируюсь, это помогает очистить голову». «Да, я не против». Забравшись с ногами в кресло, устроился поудобнее и сказал: «Разбуди меня за четверть часа до рассвета». «Хорошо, мастер». Глава 5. Строго одетая, по одному из самых формальных местных канонов, девятый претор ждала ровно там, где мы и договаривались. Стояла, делая вид, будто внимательно разглядывает фасад ближайшего дома. Несмотря на то, что я вышел немного заранее оговоренного времени встречи, она пришла еще раньше. «Доброе утро, уважаемая!» Поздоровался я с приветливой улыбкой на лице. «Надеюсь, что так, несмотря на бодрый и здоровый вид». В голосе Омы Айтахаиси слышалась застарелая усталость. «Надеюсь, что добрая». Она оглядела меня с ног до головы, особое внимание уделив моей походной обуви, большим сумкам на плечах и поддоспешнику, который сейчас мной использовался как верхняя одежда. Еще дольше ее взгляд задержался на копье, наконечник которого по всем правилам стражи был плотно обмотан тканью. «Доброе утро, тетушка Омы Ай». Выглянув из-за моей спины, немного сбивчиво поздоровался с дамой Аун. Девятый претор посмотрела на юношу таким красноречивым взглядом, что я поспешил пояснить. «Он просто провожает. Доброе утро, молодой Аун Дуань». После моих слов дама кивком поприветствовала мальчишку, но это было сказано таким формальным строгим тоном, что тот тут же спрятался за меня снова. «Мы следуем тому маршруту, о котором договорились ранее». Повернувшись ко мне, спросила чиновница. «В основном да, но с одним небольшим дополнением», ответил я. «Каким дополнением?» Она так эффектно закатила глаза, услышав мои слова, что ее мимике в этот момент позавидовала бы, наверное, ее лань с ее актерским призванием. Насколько помню архитектуру Триеса, стоило мне произнести это название, как уголки губ Омы Ай дернулись в раздражении, но она сдержалась и продолжила слушать. «На нашем пути между зданием цеха проходчиков и храмом всех богов находится улочка, где располагаются магические лавки. Мне бы хотелось закупиться походной бытовой магией. В Пятиградье столь простые вещи продают намного дороже», кивнула девятый претор, которую полностью устроило мое пояснение. «Но надолго мы там не задержимся. Зашли и вышли, зашли и вышли, Омы Ай, ничего более». Склонив голову, как можно более искренне улыбнулся я. Тогда не будем терять время. Вернула мне улыбку дама и первая зашагала вперед. Видимо, Омай немного пугала Ауна, потому как обычно чрезмерно говорливый мальчишка за всю дорогу не проронил ни слова, словно он какое-то молчаливое привидение. Зато, в отличие от юноши, девятый претор болтала за всех нас с избытком. Как и любой политик, она могла бесконечно говорить на любые темы и одновременно ни о чем. Вначале мне показалось, что она разговаривает из вежливости, чтобы не повисло неловкого молчания, но уже через пару минут понял, что не все так просто. Госпожа Тахаиси своей болтовней ни о чем провоцировала меня на ту или иную реакцию от Риэси и времени, проведенном мной в городе. Словно заботливый гид, расспрашивающий туриста, все ли ему понравилось за время визита. Только вот на самом деле ее все эти детали, скорее всего, волновали мало. В этом мире любой мог, в теории, дорасти до героического витка. И если он затаил на вас злобу, то после того, как станет достаточно могущественным, может вернуться и отомстить. Конечно, реальность от теории отличалась разительно, и на легендарный виток выходил примерно один из миллиона, но шанс на такой исход был всегда. Да и я, выиграв турнир великого цеха алхимиков, явно выделялся из средней массы. Омай мыслила просто, но одновременно логично для своей должности. Это сейчас гость города Рывен, никто на фоне сильных мира сего, но кто знает, до чего он дорастет лет через 10. Судя по тому, что он продемонстрировал, он из тех, кто если не убьется раньше, точно достигнет героического витка. Так лучше сразу понять, не затаил ли он злость и обиду на наш город. Конечно, могло быть и так, что все эти мои мысли были не более чем выдумкой, а госпожа Тахаиси болтает со мной из-за банальной вежливости. Но мне кажется, что, идя сейчас рядом, Омай просто хорошо выполняет свою работу, ни на миг не забывая о своих обязанностях. Здание гильдии проходчиков в Триесе не только располагалось на центральной площади города, стоя тем самым в одном ряду с сенатом, муниципалитетом, храмом всех богов и ареной, но и выглядело подобающе, словно сошедший с картинки античный дворец. К его входу вела широкая мраморная лестница, а фасад украшали резные каменные колонны. Официально принято считать, что на Айне есть три великих гильдии или цеха, в данном случае эти названия выступали синонимами. И эти три организации правда выделяются на фоне остальных своим масштабом, силой, порядком и структурой. Но даже на фоне этой большой тройки цех проходчиков стоит особняком. К примеру, несмотря на то, что гильдия алхимиков насчитывает в своих рядах несколько тысяч человек и имеет представительства или торговые посты почти по всему Айну, этот цех не объединяет всех алхимиков мира. Треть от тех, кто занимается этой профессией в лучшем случае. Большинство же алхимиков работают на себя или организовались в куда меньшие, обычно по географическому признаку, малые гильдии. Что же касается цеха артефакторов, то наименование Великой гильдии он получил скорее из-за великолепной организации, а также того, что был единственным на всем Айне, кто, еще задолго до появления землян, разрабатывал и как-то сохранял хоть какие-то стандарты. Да, в их рядах тоже числилось больше тысячи мастеров, но на фоне всего мира это была, по сути, капля в море. С цехом проходчиков ситуация совсем иная. Эта организация по-настоящему масштабная. Даже на Земле она была бы одной из крупнейших. Если в гильдии алхимиков состоял только каждый третий из алхимиков, а в гильдии артефакторов хорошо, если каждый пятый из мастеров, то в гильдии проходчиков состояло 99% тех, кто избрал это дело своей профессией. По самым приблизительным подсчетам, в цехе проходчиков, если считать весь континент, числилось более 7 миллионов человек. Также цех проходчиков отличался от остальных великих гильдий тем, что практически не имел четкой структуры и единого руководства. Это скорее было чем-то похожим на гигантский профсоюз, который занимался защитой интересов проходчиков по всему миру. Также этот цех следил за тем, чтобы и сами проходчики соблюдали принятые правила и договоры. Что-то вроде глобальной сетевой структуры, которая в основе своей имеет единый свод правил и уложений. По сути, каждый филиал этого великого цеха выступал во многом как независимое сообщество. Иногда даже бывало, что два филиала в соседних городах или странах враждовали между собой. Но подобная ситуация была скорее исключением, чем всеобщим правилом. Каждый проходчик, состоящий в цехе, получал множество преференций. Пониженное налогообложение, скидки, защиту от властей по возможности и также многое другое. А в ответ он должен был всего-то соблюдать свод правил и оплачивать небольшой процент от всего добытого в цех. И этот процент в разы меньше налоговых скидок, так что был совсем не обременительным. Также во многих городах цех проходчиков выступал в качестве того, что мы, земляне, называли бы столом заказов. Любой житель мог прийти в здание гильдии и разместить свое объявление на доске найма. Из-за структуры данжей и их отката большинство проходчиков часто были свободны от выполнения своей основной работы и с радостью брали сторонние заказы. Эти заказы могли быть абсолютно разными, от сезонной помощи фермерам в сборе фруктов, до охоты за головами или монстрами. Разумеется, как и любая структура, даже столь аморфная и разделенная, как цех проходчиков, эта великая гильдия стремилась к централизации, но пока за всю историю Айна никому это так и не удалось. Можно даже сказать, что никто и не был близок к подобному объединению, хотя попытки были и много, но в основном они не заканчивались ничем большим, нежели объединением нескольких соседних филиалов под одним управлением. Остановившись перед мраморной лестницей, обернулся Коми-Ай. Та всем своим видом показала, что подниматься не будет и подождет меня здесь. Скинув сумки на мостовую, оставил свои вещи под присмотром девятого претора и шагнул на ступени. А он явно порывался сходить со мной, но был пойман под локоток, похожими на стальные, пальчиками госпожи Тахаисии. Скривившись от боли, тоже остался на месте. Вручил ему копье, чтобы тот чувствовал себя полезным и, развернувшись, зашагал вверх по лестнице. В отличие от частных и даже государственных структур, филиалы великих гильдий работают круглосуточно. Когда бы ты в них ни зашел, даже самой глубокой ночью, всегда найдешь там как минимум дежурного. Поэтому, несмотря на столь раннее время, в здании цеха проходчиков было относительно многолюдно. Основную массу народа составляла довольно шумная группа, состоящая из полной дюжины проходчиков бронзового ранга. Судя по всему, они провели в гостинице при филиале ночи сейчас, как можно было понять из их громких разговоров, собирались совместно выдвигаться на зачистку какого-то особо сложного подземелья, которое было близко к перенасыщению и находилось в ближайших к Триесу пригородах. Также у самого входа сидели в удобных мягких креслах два седых проходчика, по виду им было немного за 50 каждому. В этом не было ничего необычного, в филиалах цеха в основном работали проходчики-ветераны, которые уже отошли от активных зачисток данжей. Тем не менее, невзирая на довольно приличный возраст, эти двое, сидящие у входа, вполне могли не только постоять за себя, но и урезонить большинство хулиганов, так как оба стояли на стальной ступени великой спирали. Как только я переступил порог, эти два седых воина повернулись ко мне, но даже не встали со своих мест, просто оглядели меня с головы до ног, явно узнали во мне победителя турнира гильдии алхимиков, многозначительно переглянулись друг с другом, и больше ничего. В отличие от шикарного фасада, внутри здания обстановка была намного более простой, можно было даже назвать ее спартанской. От входа сразу без каких-либо переходов начинался просторный открытый холл. Площади этого помещения хватило бы, чтобы без труда вместить полноценную баскетбольную площадку. Мебели минимум, а из всех украшений только размещенные в рамках, тянущиеся вдоль всех стен уложения проходчиков. Каллиграфическим почерком выведенные строки устава цеха, каждая из страниц которого и была размещена на стенах. Правила, которые не менялись уже многие сотни лет, с самого падения. Разумеется, в каждом филиале, помимо данных уложений, были и свои обычаи, но их никто не выносил на всеобщее рассмотрение и на стенах не размещал. Из центрального холла выходили три широких высоких двери. Одна, скорее всего, вела на общий склад, вторая в гостиницу, а третья в служебные помещения. Общий внутренний архитектурный дизайн филиалов проходчики старались соблюдать единым везде. Конечно, не всегда это получалось, но к этому стремились. Причем, подобное нигде не упоминалось в уложении, но было чем-то вроде устоявшейся общей традиции. В противоположной от входа стороне располагалась массивная стойка, которой позавидовали бы даже самые большие бары. На ближней к стойке стене не висели страницы уложения, там размещались объявления найма. Любой местный житель мог внести небольшой взнос и разметить свое объявление, изложив в нем суть предлагаемой работы. Правда, прежде чем данное объявление будет помещено на стену найма, его проверят на соответствие требованиям уложения проходчиков. Не успел зайти в зал и сделать несколько шагов, как ко мне тут же подбежала очень красивая юная девушка. Одета она была строго и формально, но при этом все равно выглядела немного вызывающе, как школьница в форме, подвернувшая юбку, чтобы оголить бедра. Непроизвольно улыбнулся, так как появление этой девушки вызвало обострение воспоминаний будущего. В филиалах цеха проходчиков работали два типа людей. Первые – это отставные, отошедшие от зачисток данжей ветераны. Они и занимались основной работой. Второй типаж – как раз вот подобные очень красивые молодые девушки, которые служили как бы лицом филиала и занимались сопровождением и помощью посетителям. Они даже не состояли в самой гильдии и не были записаны в книгу. Причем то, что помощью и сопровождением должны заниматься именно молодые и красивые, ни в каком уложении прописано не было. Но, тем не менее, в какой бы филиал ты ни пришел, в любой части Айна всегда будет так. На самом деле подобный нюанс объясняется просто. Многие семьи не из богатых, желая выдать своих дочерей повыгоднее, отправляли их на работу в филиалы цеха проходчиков. Филиалы часто посещали одинокие и перспективные проходчики, их и пытались охмурить эти девушки. Причем, никакого разврата или проституции, тут все было строго, замуж и точка. В итоге текучка подобных помощниц в каждом из филиалов была огромна, но желающих занять освободившееся место было еще больше. Подобное выгодно как семьям, посылающим дочерей сюда работать, так и самому цеху, который получал почти бесплатную рабочую силу. При этом все девушки работали с усердием и желанием, так как понимали, что ленивую любительницу бить баклуши никто приличный замуж не возьмет. Отсюда и вот такой казус с одеждами. Сам дизайн одежды помощниц стандартен и довольно строг, но при этом каждая из девушек старается выделиться и добавляет что-то свое. В большинстве филиалов на подобные вольности персонала смотрит сквозь пальцы, вот и сейчас встретившая меня девушка щеголяет глубоким разрезом юбки, до середины бедра. Девушка, видимо, работала уже не первую неделю, так как быстро пробежала взглядом по моим одеждам, сразу отметила отсутствие знака цеха и наличие сквайерской броши. При этом она, видимо, не интересовалась боями и ни разу не ходила на арену, то есть меня лично, в лицо, не узнала. Чем могу помочь уважаемому господину? Формально поприветствовав меня, девушка поклонилась, как полагается при встрече с благородным. Не пройдет полугода, и такие девушки-помощницы обзаведутся бейджиками со своими именами, одно из новшеств, привнесенных землянами, которое местные примут с радостью. Сопроводите до приемной стойки. Сказав это, я жестом указал, чтобы девушка пошла первой. С огромным удовольствием, господин. Открыто улыбнувшись, девушка развернулась и, помахав мне рукой, пошла вперед. Разумеется, мне не нужна была помощь в столь простом деле, но идущая впереди девушка с глубоким разрезом платья и отличной фигурой радовала глаз, и я просто не мог пройти мимо такого, пусть и мимолетного, соблазна, чтобы понаблюдать за ней, пока она идет впереди. Думаю, и сама девушка прекрасно понимала, почему ее попросили о подобном сопровождении. Уж слишком откровенно она виляла бедрами при ходьбе, чтобы списать это на ее обычную походку. Доброе утро. Подойдя к стойке, я поздоровался с высокой женщиной средних лет. В отличие от девушек-помощниц, эта дама была одета по походному просто, но при этом очень аккуратно. Также на ней был боевой пояс, правда с пустыми ножнами, а на ее шее, на отдающей булатом ленточке, висел знак цеха. Именно эта женщина, видимо, была сегодня основной дежурной по рецепции. Ей помогал сидящий на табурете маг, примерно того же возраста, что и сидевшие у входа. Разумеется, эта пара меня заметила сразу, как только я вошел в холл, но сделали вид, что обратили на меня внимание, только когда я с ними поздоровался. Маг холодно кинул на мое приветствие, даже не вставая, а вот женщина, стоящая за стойкой, приветливо и располагающе улыбнулась. Она была внешне чем-то похожа на Омуай, только моложе и явно более доброжелательна. «Доброе утро, Омрывин», — ответила она на мое приветствие с располагающей и открытой улыбкой. «Чем могу помочь чемпиону турнира гильдии алхимиков?» Та самая группа проходчиков бронзового ранга, на которую я обратил внимание от входа, тоже заметила меня и, судя по всему, также узнала. На какое-то время их разговоры затихли, и они принялись разглядывать меня с нескрываемым любопытством. «С радостью приму вашу помощь в моем вступлении в великий цех проходчиков», прямо и без лишних расшаркиваний сказал я, так как говорил это, не понижая голос, Мои слова услышали все в холле и также все с изрядной долей удивления принялись рассматривать меня еще внимательнее. Даже сидящий до этого на табурете маг опала с легким кряхтением встал на ноги и, всмотревшись в мое лицо, высказался. «К нам, точно, а почему не к алхимикам? Потому что куда вступать, это мое личное дело». Резко, но при этом спокойно, ответил я, выдержав тяжелый взгляд мага. «Ваше право». Завершив борьбу взглядов, маг первым отвел глаза и, пожав плечами, совершил магический пас над стойкой. Как только легкая, едва заметная, которую я бы не разобрал, если бы не надетый на мне орочий пояс, магическая волна прокатилась по стойке, столешница разошлась в стороны, и на свет появилась книга цеха проходчиков. Или просто книга. Если кто-то где-то говорит «книга», не уточняя ничего больше, то речь идет именно об этой. Артефакт, по преданиям созданный еще до падения лично Ишидом, божеством ритуальной магии, планирования и мудрости. Эта книга всегда одна и ее одновременно много. В каждом филиале цеха проходчиков есть эта книга, а точнее одно из ее проявлений. В прошлом цикле Морфей предположил, что книга проходчиков – это единый многомерный артефакт, а мы лишь наблюдаем его проявления в нашем физическом трехмерном мире. И этих проявлений может быть сколь угодно много, при том, что сама книга реально одна. Все, что записано в любом проявлении книги, в то же мгновение проявляется во всех других ее проявлениях. В этой книге хранятся данные обо всех проходчиках, записавшихся в цех, не только о тех, которые сейчас в нем состоят, но и о тех, кто когда-либо был записан в гильдию. Даже если эта запись была занесена сотни лет назад, она сохраняется. Будь эта книга обычным бумажным томом, ее размеры было бы сложно представить, а найти в ней что-то конкретное и вовсе невозможно. Внешне же книга выглядела как массивный, серьезный фолиант длиной в метр, шириной в 70 и толщиной в 20 сантиметров. Ее обложка словно отлита из гибкого листа серебра, а страницы белоснежны, будто созданы из самого чистого снега, собранного с самых высоких гор. И у каждого проходчика цеха в этой книге есть своя личная страница. На самом деле с этим артефактом работать было несложно. Любой из землян, пройдя определенную настройку, легко мог пользоваться этой книгой. Нам, привыкшим к планшетам, виртуальным помощникам и другим схожим технологиям, это удавалось в разы легче, нежели местным, из которых многие не могли освоить работу с книгой. Проведя рукой над закрытым томом, дежурный маг сказал: «Открыть новую страницу». Фолиант послушно раскрылся, его страницы зашуршали в воздухе, переворачиваясь словно в бешено вращающемся калейдоскопе. Но уже через пару секунд страницы закончили движение, и книга, как могло показаться, открылась ровно посередине, на девственно чистой от каких-либо записей странице. «Представьтесь», подняв на меня взгляд, произнес маг. Он знал мое имя, но таково требование регламента. Рывин из Сетла, сын Александра. Маг не доставал кисточку или карандаш, его ладонь зависла над страницей, он что-то прошептал, и на белоснежной артефактной бумаге появилась первая запись. «Приложите ладонь к своей странице». Мне пришлось сделать шаг, прежде чем я прикоснулся к книге. Ощущение от этого прикосновения, словно ты дотрагиваешься до насыщенной электричеством поверхности, даже волосы на руке встали дыбом. «Ранг, сталь», зафиксировал маг. «Да, книга способна точно определять ранг того, кто прикасается к своей странице. Причем, в отличие от других артефактов, ее не обмануть и не ввести в заблуждение никаким образом». Как только мой ранг прозвучал вслух, женщина за стойкой открыла ящик и принялась в нем копаться. «Желаете внести на свою страницу имена своих учителей?» — формально поинтересовался маг. «Максимум два имени». «Желаю», — подтверждаю я. «Два имени. Первое — Эндер из Лагарда, записано. Второе — я долго сомневался, но, идя сюда этим утром, решился. Пропустить это имя в записи было бы глубоко неправильным, поэтому сказал: Ранин из Цирна, записано», — подтвердил маг. «Два имени из двух. Графа заполнено». Дежурный проходчик снова поднял голову. «Наставления цеха вам знакомы?» «Да. В каких-то филиалах экзаменуют новичков на знание устава, в каких-то на это закрывают глаза. Впрочем, на рангах от стали и выше этот вопрос всегда формален, потому как местные небезосновательно считают, что раз человек поднялся так высоко по спирали, он точно знает строки уложения цеха проходчиков». «Ом Рывин», — привлекла мое внимание вторая дежурная. «Не надо ом, вот встану на драгоценный виток, тогда». Пожимаю плечами. Я понимаю, но это формальность. Мило улыбнувшись мне, женщина протянула повязку и знак цеха. Наклонив голову, позволил ей надеть на меня ленту со стальной полосой и знаком цеха проходчиков. Когда наши лица сблизились, дама прошептала: «Вы не обращаете внимания на Омангуина?» По интонации и повороту головы было понятно, что она говорит о своем напарнике за стойкой. Он ставил в гранд-финале против вас и изрядно поиздержался. Отстранившись, женщина тихо засмеялась, прикрыв рот ладошкой. Отсмеявшись, она снова придала своему голосу формальные нотки. «Какая форма платежей вас устроит, Омрэйвин? Доля или ежемесячный взнос?» Большинство проходчиков выбирает долю, и только те, кто планирует чистить особо опасные данжи с редкими ресурсами, выбирают второй вариант – взнос. Без раздумий ответил я. На стальном ранге это 25 серебряных монет в месяц. В моей ладони мелькнула монетка и опустилась на стойку. Взнос за 2 месяца сразу, пояснил я. Одетая по походному дама только понимающе кивнула и легким жестом смела золотой в ящик. После чего, повернувшись к своему напарнику, сказала, занеси в книгу, что оплачен взнос на 2 месяца вперед. Сделал. Недовольно проворчал маг. После чего повернулся ко мне и требовательно произнес, приложите ладонь к своей странице, и на этом ваша регистрация как нового члена цеха проходчиков будет завершена. Вы кое-что забыли. С трудом удержавшись от злой усмешки, произношу я в ответ. Я забыл, глаза мага недобро сверкнули, и в его голосе прозвучала уже ничем не прикрытая злость. Да, забыли. Стою на своем. Конфликт погасила в зародыше стоящая между нами дама. Она положила ладонь на плечо напарника и тихо сказала, «Омгуин, Омрэйвин прав». Несмотря на то, что Омрэйвин не находится еще на каменном витке великой спирали возвышения, как вы, он, как победитель турнира, устроенного одним из 3 цехов, имеет право на личный девиз и соответствующую запись этого девиза на своей странице. КХМММ. Поняв, что был неправ, маг сделал вид, что он совсем не злится и, подняв ладонь над книгой, произнес, «Слушаю». Долго, очень долго я думал о том, какой девиз себе взять, но в итоге решил соблюсти общую канву известного мне будущего. В прошлом цикле, несмотря на то, что первым из землян достиг драгоценного витка Дайс, первым официально получившим девиз, стал Нейт. Своим девизом будущий бог войны выбрал довольно известную на земле фразу. Она была его любимой, как и произнесший ее персонаж земной истории, к которому Нейт относился с изрядным трепетом и пиететом. Выбрав эту фразу в качестве своего девиза, я не только отдам должное прошлому циклу, но и разозлю Нейта, которому придется выбирать себе что-то иное. А так как вывести из себя будущего воителя входило в мои планы под пунктом 7, я и решил убить 2 зайцев одним девизом. Я Рэйвин из Сиэтла, сын Александра, победитель триестского турнира Великого цеха алхимиков 2003 года от падения, беру себе в качестве девиза следующие слова, удостоверившись, что меня внимательно слушают, продолжаю, пришел, увидел, победил. Глава 6. Мои слова произвели эффект взорвавшейся бомбы. Полная дюжина бронзовых проходчиков, которые уже практически собрались на выход, и та остановилась, что называется уронив челюсти. На Айне привыкли к более пафосным, длинным, витиеватым, часто даже стихотворным девизам. Встречались у местной знати, конечно же, и короткие фразы, но они были намного более примитивны, что-то вроде «я это месть» или «мой меч быстр». Подобная же простота, лаконичность, а главное мощная смысловая нагрузка, как в знаменитых словах Гая Юлия Цезаря, для местных это что-то новое, словно поток чистой родниковой воды. Мне даже пришлось поднять руку и помахать, а после сказать «все, это весь девиз, 3 слова, теперь моя страница оформлена». Пришел, увидел, победил. Прошептала в восхищении дама за стойкой, ее глаза сияли. «Как коротко и как же красиво! Я видела все ваши бои на турнире, Омрэйвин, и могу подтвердить, этот девиз вам подходит просто бесподобно. Спасибо!» Слегка склонил голову я, с улыбкой принимая этот комплимент. «Приложите руку к вашей странице!» Уже не таким недовольным голосом, как ранее, попросил меня маг Апала. Опять опускаю ладонь на книгу и чувствую в этот раз куда более сильное напряжение, переходящие в острое покалывание кожи. Эти ощущения не продолжаются долго, 5 секунд, не больше. «Поздравляю, Омрэйвин!» — кивнул мне маг-регистратор. «Вы записаны в книгу и теперь стали одним из нас». Эти формальные слова были встречены, как мне показалось, не такими формальными, а скорее искренними аплодисментами всех, находящихся в холле. Если хотите, я могу заказать гравировку вашего девиза на вашем цеховом знаке или вышивку на ленте, предложила дама за стойкой. Это не займет много времени, и завтра все уже будет готово. Для вас, как для члена нашей гильдии, подобная услуга будет стоить совсем немного. Спасибо, но откажусь, и, махнув рукой в сторону выхода, продолжаю, дорога не ждет. О, удивилась женщина, вы разве не задержитесь в городе? Завтра же цех алхимиков закатывает огромный пир. Я его пропущу, пожимаю плечами. И куда вы, если не секрет? Мне ее любопытство не очень понятно, но не думаю, что за этим вопросом стоит что-то большее, чем личный интерес. К тому же, мне, наверное, лучше сказать правду. Если кто-то из землян будет меня искать, например, Ранин или Йолань, то так найдут намного быстрее. В Пятиграде, коротко отвечаю, а затем конкретизирую, Дейтран, манит награда божественных башен. Услышав сказанное мной, усмехнулся Омгуин, посмотрев при этом на меня с изрядной долей снисхождения. Омрывин, положив ладони на стойку и уперевшись на них, дежурная по филиалу подалась вперед. Вы, конечно, себя достойно показали на турнире, но башни, не слушайте тех, кто говорит, будто в них можно спускаться, начиная с Булата. Это не так, почему не так, с усмешкой прервал ее напарник. Спускаться можно и на Булате, в этой фразе все верно. Опять ты за свое, уперев кулаки в бока, нависла над ним женщина войны. Твои шутки никто не понимает, все нормально, успокаиваю ее, я понимаю подобный юмор. Да, маг подался вперед, словно тигр перед прыжком. Омгуин своими словами намекнул, что в башне можно спускаться и на Булате, но он ничего не говорил, что на Булате можно вернуться обратно. Поясняю я, верно. Улыбка мага опала напоминает скорее оскал хищника. Судя по всему, этой паре дежурных скучно, и они рады так болтать хоть пару часов, но у меня другие планы, поэтому вежливо попрощавшись со всеми, я покидаю холл филиала цеха проходчиков. Спустившись с мраморной лестницы, поднял свои вещи и закинул сумки на плечо. Солнце уже взошло почти полчаса назад, так что Триес уже проснулся. Торговцы открывали свои лавки, чиновники и служащие спешили на работу. Стражники делали вид, что были так бодры, как сейчас, всю ночь напролет. Разумеется, большинство прохожих меня узнавали, но никто не задерживал на мне взглядов, скорее наоборот, все усердно делали вид, будто вообще не смотрит в мою сторону. Это, видимо, было обусловлено тем, что многие жители Триеса прекрасно осведомлены о том, кто такая Омата Хаиси, и какой у нее характер. И, как следствие, мало кто хотел привлекать к себе внимание этой суровой женщины. Надо же, цокнула языком девятый претор, стоило мне закинуть сумки на плечи и выпрямиться. Ее взгляд остановился на цеховом знаке, и я ощутил легкую волну, исходящую от дамы духовной силы, на которую мой новый знак ответил характерным резонансом. «Думаете, я бы опустился до подделки цехового знака?» Вскинул я брови в искреннем удивлении. «Нет, мой прямой вопрос немного смутил эту обычно невозмутимую женщину. Проверила не от недоверия, а от неожиданности. Скажу откровенно, я думала, что все слухи о том, что вы отказали гильдии алхимиков, не более чем какая-то игра. Но сейчас вижу, что вы в самом деле им отказали. Наши глаза встретились. Они же вам наверняка предлагали очень выгодные условия вступления, Омрывин. Уверена в этом. У меня были свои причины». Выдержав взгляд девятого претора, спокойно отвечаю я, не сомневаюсь. Не став углубляться в дальнейшие вопросы, Омай махнула рукой. К храму, в том направлении, не поддался на ее нехитрую уловку. Девятый претор равнодушно кивнула головой, соглашаясь, но мне показалось, что она будет рада избавить город от моего присутствия как можно быстрее. В принципе, понимаю ее, но все равно от подобного отношения немного не по себе. Величественное здание храма всех богов находится всего в 100 шагах от филиала цеха проходчиков. Но пройдя меньше половины этого расстояния, наша троица свернула с центральной площади на ближайшую улицу. Как упоминала Ун, эта улица называлась в честь богини магического искусства Магивры. Как только вспомнил это божественное имя, меня пронзила новая порция воспоминаний будущего. Морфей называл эту богиню самым загадочным божеством Айна. Она единственная, у кого не было своего писания. О ней известно меньше любого другого божества. Даже об Абиорне, о котором служители Антариса многие столетия стирали малейшие упоминания, и то известно намного больше. Она единственная из всего признанного пантеона, у кого даже нет своих истинных жрецов. Считается, что каждый, кто использует магию, этим возносит молитвы в ее честь. Несмотря на то, что истинные алтари Магивры есть в большинстве храмов пантеона, у них редко можно увидеть молящихся. Причина этого в том, что у Магивры нет своего отголоска. У всех богов Айна, кроме нее и самого Эйрата, есть отголоски, а у этой пары нет. Из этого те из землян, кто изучал историю Айна, сделали вывод, что Магивра не погибла в Великой войне, и что она, как и Эйрат-создатель, находится в плену у демонов. Заточена, но жива. Не знаю, насколько это правда, но определенная логика в этих размышлениях есть. Потому как, если бы она пала, то на Айне появился бы ее отголосок, а его и правда не было. Из-за отсутствия писания Магивры, об этом божестве даже жрецам пантеона известно совсем немного. Эта богиня стояла на первой ступени лестницы Дивина, наряду с Абиорном и Антарисом. Считается, что Великий Хребет, разделяющий континент, возник в результате ее спора с Ишидом о том, какие проявления магии сильнее. Ее имя часто упоминается в жизнеописаниях других богов, но вся эта информация косвенная. Весь прошлый цикл Риен, желая разобраться в механизме работы магии на Айне, собирала малейшие крупицы информации о Магивре, но даже она почти ничего не нашла. Рекомендую лавку Ома Нагарова. Прервала мои воспоминания девятый претор, остановившись у одного из магазинчиков и указывая на дверь. Благодарю. От подобной рекомендации не стоит отмахиваться. Снова оставив свои вещи под присмотром удивительно молчаливого этим утром Ауна, я зашел в магазинчик, над дверью которого висела характерная вывеска в виде свитка. Так как еще было раннее утро, то других посетителей, кроме меня, в лавке не было. За прилавком, сидя на резном стульчике и читая какую-то книгу, обнаружился средних лет мужчина, одетый в голубую кашаю с серебряной вышивкой. Когда дверь едва слышно закрылась за мной, мужчина оторвался от чтения и поднял голову. Казалось, что книга, которую он читал, для него намного более интересна, чем первый покупатель, заглянувший к нему сегодня. «Доброго утра, если не ошибаюсь, гость города Рывен». Не вставая со стула, поприветствовал меня хозяин магической лавки. «И вам доброго дня, Ом Нагарова. Зайти в ваш магазин мне порекомендовала Ом Айта Хаэси». Упоминание девятого претора в мгновение ока изменило отношение мага Сапфира ко мне. Он быстро отложил свою книгу, поднялся со стула и доброжелательно развел руками. «Чем могу помочь?» «Интересуют свитки обучения бытовой магии». «Обучение?» – переспросил хозяин лавки и, увидев мой кивок, продолжил. «Необычный запрос, но у меня есть что предложить. Подождите здесь». Сказав это, он скользнул за ширму. Легкое удивление торговца было понятно. Подобные лавки торгуют обычно одноразовыми свитками, алхимией, различными мелкими артефактами, реагентами для ритуалов, зачарованной бумагой, волшебными чернилами и красками, и тому подобным. Свитки обучения у них тоже обычно есть в ассортименте, но их покупают нечасто, так как изучать магию лучше у учителей. Во-первых, у наставников обучение дешевле, а во-вторых, познание магии через свитки обычно не гарантирует результата. Часто ради изучения одного единственного заклинания, надо было сжечь от 3 до 30 свитков. Тем не менее, для меня подобные свитки были хорошим выходом, так как мне надо было не изучить магию с нуля, а скорее вспомнить ее. Прошу. Появившись из-за ширмы с огромной охапкой свитков и разложив их на прилавке, хозяин лавки пригласил меня поближе. Так как я точно знал, что мне нужно, то, выбрав 6 свитков, отложил их в сторону. Простейшая бытовая магия, без которой можно было обойтись, но с которой в разы легче в любом походе. Очищение от грязи и очищение от ржавчины магии земли. Избавление от паразитов магии воздуха. Чистое тело и чистые волосы магии воды. Сушка магии огня. Если бы не моя уникальная прическа, то я, наверное, и не подумал бы заходить в подобную лавку. Но без заклинания чистых волос, если бы я просто мыл голову, то быстро бы разрушил тонкую работу мастера Сонга. А раз уж сюда зашел, то решил закупить и все остальное. «Господин Рывен», — поднял на меня взгляд маг Сапфира, — «должен предупредить, минимальная планка для изучения данных свитков — это 2 звезды талантов соответствующей магии, а для гарантированного изучения заклинания со свитка необходимы все 4 звезды. Вынужден обратить ваше внимание, что выбранные вами свитки принадлежат к разным направлениям стихии. У вас здесь и вода, и воздух, и земля, и огонь. При этом, насколько помню, на турнире вы демонстрировали только предрасположенность к молнии. Не сочтите мои слова за оскорбление, но думаю, вам надо подойти к выбору свитков более внимательно. Он указал пальцем на один из папирусов, лежащих на прилавке. К примеру, вместо очищения от ржавчины, можно взять вот это. Здесь записано обучение адаптированному под бытовые нужды разряду, и им можно снимать ржавчину с оружия. С оружия можно, киваю я, но уже с кольчуги, нет. Да и очистка происходит более грубо и годится только для запущенных случаев. Все так, но я предлагаю вам то, чем вы точно сможете пользоваться. С тоской в голосе, словно уже давно замучился объяснять идиотам очевидные вещи, произнес маг Сапфира. О, Нагарова, улыбаюсь в ответ, не беспокойтесь, я понимаю, как работают свитки обучения, и знаю, что выбираю. А как, в этот раз во взгляде хозяина лавки мелькает удивление, перемешанное с легким уважением. В таком случае, он начинает указывать на свитки по очереди, 2 золотых, 2 золотых и 5 серебра, 9 золотых и 15 серебра, 1 золотой и 18 серебра, 2 золотых и 3 серебра, 4 золотых ровно, после чего поднимает палец вверх, без торга, так как в эту цену уже заложено мое уважение к Омиай. Хорошо, все цены были вполне приемлемыми, так что я согласился и обсчитал нужную сумму. Что-нибудь еще? Спасибо, но нет. Делаю шаг к выходу и, обернувшись, спрашиваю. Разве что у вас найдется обучающий свиток прямой молнии. Обучающий свиток боевой магии? Взлетели вверх брови мага, после чего он тихо рассмеялся и сказал, передайте Оми Тахаиси, что мой магазин соблюдает все правила торговли в нашем любимом городе, и у меня здесь нет в продаже обучающих свитков боевой магии. Да мне для себя. Зачем-то попытался оправдаться я. Да, да, и для вас лично тоже ничего такого нет. Уже более раздраженно произнес хозяин лавки. Не став еще больше злить маг Сапфира, попрощался и покинул магазин. Купили все, что нужно. Поинтересовалась девятый претор, как только вышел из магазина. В этой внешне невинной фразе я отчетливо услышал. Надеюсь, теперь-то все, и задержек больше не будет. Да, не став вдаваться в детали, ответил я, после чего упаковал свитки в походную сумку. Когда завершил это нехитрое действие, в котором главным было не повредить магические печати на свитках, наша небольшая группа снова вышла на центральную площадь и направилась к храму. В полном молчании мы дошли до лестницы и начали неспешно подниматься вверх, но примерно на половине подъема я остановился и обратился к девятому претору. «О май, дайте нам 10 минут». «Конечно, 10 минут», — кивнула госпожа Тахаиси и дальше пошла одна. «Мастер, как только девятый претор удалилась от нас, тут же заговорила он. А разве я не буду вас провожать до врат?» «Нет», — покачал я головой. «В храм я войду один. Так надо, так будет лучше». «Мастер», — растерялся мальчишка, — «но мне надо вам так много сказать». Понимая, что все эти дни был для паренька единственной поддержкой, я и решил остановиться сейчас, чтобы он мог выговориться. Слишком многое внезапно произошло в жизни мальчишки за последние 2 недели. Такой малый срок, но за это время вся жизнь Ауна перевернулась целиком и полностью. Он увидел во мне единственный якорь, за который мог зацепиться в том жизненном шторме, что обрушила на него безжалостная судьба. А сейчас, в эти мгновения, и этот якорь исчезнет из его жизни. В глазах паренька стояли едва сдерживаемые слезы, но он держался, даже его голос почти не дрожал. Но то, как он безостановочно болтал, не прерываясь, делало его волнение заметным. Видимо, мальчишка решил, что пока он говорит, а я его слушаю, я никуда не уйду. Когда-то давно, еще на земле, один из мастеров слова сказал, «Мы в ответе за тех, кого приручили». Я никогда не считал эту столь многими любимыми фразу за истину. Нет, когда дело касается животных, тут я полностью на стороне Де Сент-Экзюпери. Потому как, если ты приручаешь кошку, собаку или даже хомячка, то ты и правда несешь за него ответственность. Но когда дело заходит о людях, тут я в корне не согласен. Человек, не животное, у него есть свои мозги. И если он приручился, а вы не его мама или папа, то это его личный выбор. И ответственность за этот выбор должен нести сам прирученный, а не тот человек, к которому кто-то привязался. Тем не менее, стою, слушаю сбивчивые слова Ауна, а у меня самого огромный ком в горле застрял. Несмотря на то, что у меня есть цель, и рядом со мной нет места никому, так как это меня замедлит. Тем не менее прощание с этим несносным болтуном дается мне тоже очень непросто. Да я с Илоной, Мирандой и Флабием расставался на порядок легче. Просто тогда помахал землянам ручкой с палубы уходящего корабля, и все. Все отведенные 10 минут он мне что-то рассказывал, а я старался вложить в его голову как можно больше намеков о ближайшем будущем. Только, кажется, все мои старания были напрасны. Из-за того состояния, в котором сейчас находился мальчишка, он меня почти не слышал. А он, когда отведенное нам время подошло к концу, я взял паренька за плечи и развернул его в сторону города. Посмотри вниз. Это твой город, в нем жили твои предки, здесь живет твой род, и как бы ты к нему ни относился, они тебе помогут. Вон там, моя рука указала в сторону рыночной площади, дом твоей возлюбленной. А теперь посмотри на меня. Я всего лишь миг в твоей жизни. Тень, которая мелькнула и исчезнет. А теперь снова посмотри вниз. Этот город останется с тобой, и все люди в нем останутся. Ты сейчас твердо стоишь на этих ступенях, так будь же столь тверд и дальше. Спустись вниз с высоко поднятой головой и сделай, что должен. Не дай никому встать на пути твоего счастья. Тебя ждет Алая. Спасибо, мастер. Когда мальчишка обернулся ко мне снова, его глаза были сухи, а во взгляде угадывалась решимость. Последнее наставление, мастер Ривен.